кто с тобой говорит? Я опускаю трубку осторожно, чтобы не произвести шума. Потом возвращаюсь в гостиную и снова сажусь в кресло. Это была она. Вы побледнели, как полотно. Вам дурно? Дать вам что-нибудь? Простите меня за этот глупый разговор. Она у телефона? Нет. Я повесил трубку. Телефон опять звонит. Я не двигаюсь с места. Брэдли, позвольте я поговорю с ней. Нет. Я оказываюсь у телефона, когда Арнольд уже успел поднять трубку. Спешу нажать рычаг. Брэдли, поймите, вам все равно никуда не деться. Так или иначе придется с ней встретиться. Но она возьмет такси и приедет сюда. Снова телефонный звонок. Снимаю трубку и держу ее на некотором удалении. Голос Кристиан, даже с американской гнусавинкой, сразу можно узнать. Падает пелена лет. Брэд, прошу тебя, послушай. Я тут неподалеку. Но знаешь, в нашем старом доме. Может, заглянул бы, а? У меня есть виски. Брэд, только, пожалуйста, не хлопай трубку. Не будь таким. Лучше приходи в гости. Мне безумно хочется на тебя поглядеть. Я весь день дома, до пяти во всяком случае. Я повесил трубку. Она хочет, чтобы я пришел к ней в гости. Надо пойти, Брэдли. Ничего не поделаешь. Судьба. Не пойду. Опять звонит телефон. Снимаю трубку и кладу на столик. Она отдаленно воркует. Раздается пронзительный голос Присциллы. «Брэдли, не прикасайтесь!» Я указал Арнольду пальцем на лежащую трубку и вышел к Присцилле. «У тебя там Арнольд Баффин?» Она сидела, спустив ноги на краю кровати. К моему удивлению, на ней была надета юбка и блуза. И она деловито обмазывала нос какой-то желтовато-розовой дрянью. Да. Я, пожалуй, выйду к нему. Поблагодарить. Как хочешь, Присцилла. Я сейчас должен уйти на час или два. Ты подождешь меня? Я вернусь к обеду, может быть, чуть опоздаю. Попрошу Арнольда посидеть с тобой. Ты не очень надолго? Да нет же. Я выбежал к Арнольду. Вы не побудете с Присциллой? Врач не советовал оставлять ее одну. Пожалуй, ответил Арнольд без удовольствия. Выпить здесь найдется? Я, собственно, хотел поговорить с вами о Рэйчел и о вашем странном письме. Куда это вы вдруг? В гости. Кристиан. Супружество. Я уже говорил, очень странная вещь. Непонятно вообще, как оно существует. По-моему, когда люди хвастают, что счастливы в браке, это самообман, если не прямая ложь. Человеческая душа не предназначена для постоянного соприкосновения с душой другого человека. Из такой насильственной близости нередко родится бесконечное одиночество, терпеть которое предписано правилами игры. Ничто не может сравниться с бесплодным одиночеством двоих в одной клетке. Те, кто снаружи, еще могут, если им надо, сознательно или инстинктивно, искать избавление в близости других людей. Но единство двоих не способно к внешнему общению. Счастье еще, если с годами оно сохраняет способность к общению внутри себя. Или это во мне говорит голос завистливого неудачника? Я имею в виду, разумеется, обычные счастливые браки. В тех же случаях, когда единство двоих оказывается генератором взаимной вражды,